Король Генри II, Кинг Генри 2, из Ньюавубец, Движухи, а также проект Тамаре, диджей Африки Бомбаты, в поддержку доктора Маваши Зет Йорка, о котором мы уже вам неоднократно рассказывали в наших подкастах. Вот 27 февраля 2019 года можете найти на нашем Микс-клауде Микс Маст Африка, а также на africradio.blogspot.com на блоге, друзья. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Не дерсит хут, сондам зит афангсиор из Спаслер проекту. Это Нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Где-то в Швейцарии, друзья, живет такая исполнительница Луана. Она пионер хип-хопа Швейцарии. О том, как она читает рэп, мы тоже вам рассказывали. Ее музыку частенько тоже можно слышать в нашем радиоэфире. Вот, поэтому... Не отсоединяйтесь, подключайтесь к нам, все самые сливки хип-хопа мы будем рассказывать, показывать и транслировать вам в наших стримах, в наших аудиоподкастах, видеоподкастах. Фрик Радио можно найти на YouTube, можно найти в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, медиапространство неизученное, и мы его... Расширяем географию наших слушателей. Расскажите, где вы слушаете нас. Для этого достаточно написать нам любым удобным для вас случаем, не случаем, а инструментом. Можете пользоваться. Вот, пиликает у меня в телефоне телеграм-чат, посыпалась рассылка. Ух, накидал за сегодня уже вам информации куча. Там и подкасты, и сегодняшние радиоэфиры в записи. Анкор FM, Google подкасты, Яндекс.Музыка. Все это для вас, а также в телеграме Фрик Радио, друзья. А вот, в частности, Ёлка в своем телеграме написала, что можно слушать на всех цифровых площадках. Походу, это новый трек, который называется «Из окон». Постараюсь его сейчас для вас надыбать. Вот, а я сейчас также пытаюсь надыбать все-таки этот альбом двойной LP от Big D и Easy Mo B. Возможно, сегодня удастся и послушать, ребятки. А также девчатки, кто нас слушает пока. Дальше предлагаю вам послушать доктора Албана. Мне очень нравится этот исполнитель. Можете со мной спорить, хип-хоп это или не хип-хоп. Но еще до того, как я слушал хип-хоп, доктор Албан меня вот лично прокачивал. Поэтому для меня хип-хоп все, что меня качает. Да, я такой. Фрик Радио, привет всем нефтеслушателям и фрик-слушателям. Пишите, звоните, будем общаться. Плюс 3-8-0-72-101-22-63, номер телефона, WhatsApp и Telegram мессенджера. Можем пообщаться на любую тему. Можете также написать ВКонтакте Фрик Радио с Q на конце, либо в чате нефтерадио.онлайн. Вот, можете составить плейлист сегодняшнего дня вместе с нами. Делитесь своей музыкой. В общем, создаем такой хип-хоп интерактив, друзья. me free. What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life, I set me free. Mind your business, I live my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bugging me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop bugging me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop bugging me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my продолжаем, друзья, слушать с вами музыку и говорить о хип-хопе не только, говорим о коренных народах различных, в том числе сегодня у нас прозвучала музыкальная композиция от группы «Гвардия» под названием «Славянам». Они опубликовали в своей социальной сети ВКонтакте сегодня пост от 21 августа 2020 года. Написали «Мы один народ», хэштеги «Гвардия», «Никто не забыт», «Славянам», «Беларусь», «Россия», «Украина», «Одна вера», «Одна земля», «Одна история», «Один народ». И Антон Григорьев ВКонтакте под этим постом, который я расширил у себя на страничке, написал «Секундочку» и сбросил ссылку на Великое княжество Литовское в Википедию. Я попросил прокомментировать эту ссылку своими словами, о чем речь идет, чтобы было понятно. Вот, ну, подождем, пока Антон отпишется, но, судя по всему, что-то его заинтересовало в этом Великом княжестве Литовском, что-то Антон знает об истории славян, наверное, о чем не договорили ребята из группы «Вот Гвардия». Вот, что он ответит, Антон, я вам расскажу чуть позже. Вот, как только он отпишется. А пока скажу вам о том, что вот Big D мне поскидывал сегодня на Фейсбуке ссылки на винил своего альбома, да, This is my life. А как оказалось, этот альбом вышел еще в 2019 году. Ха, я вот так вот, можно сказать, обломался и лоханулся, так как премьера была еще в далеком 2019 году. Не знаю, почему Big D скинул мне ссылки именно сегодня, а не в 2019 году. Вот спустя год он вышел на меня и сбросил. Я вот везде тут уже разрепостил, растрендел, что вот этот альбом такой с Easy Mobi. А оказывается, этот альбом вышел в 2019 году, но зато я не обломался в том, что в 2020 выйдет 31 октября новый альбом Big D и Easy Mobi под названием... забыл название, сейчас быстренько... Зайду на ютубчик, на наш Freak Radio, где видосик с тизером на этот альбом выложен. Называется этот альбом Feel My Pain, New Big D, альбом, новый альбом от Big D и Easy Mobi. А вот альбом 2019 года уже давно расшарили все в социальных сетях, в том числе, поэтому кто будет покупать винил, естественно, только ценители. Я понимаю, почему Big D, наверное, обратился ко мне с ссылочками, да, с просьбой приобрести альбом, потому что увидел, наверное, как я кручу в эфире в программе «Возвращение в Эдем» пластинки виниловые, да, и, наверное, обратил внимание, что я любитель винила, поэтому, наверное, и отписался, типа, чувак, йоу, покупаю вот винил для ценителей, да, с удовольствием бы приобрел этот винил, тем более, вот, цена не особо дорогая, 30 баксов, 30 евро, да, 30 желтый, по-моему, нет, 32 желтый, 30 черный, и 100 баксов стоит тестовый первый самый винил, который вышел. Вот, ну, пандемия и коронавирус ограничивают, к сожалению, перемещение и почтовых отправлений, да, как он дойдет, не дойдет, не знаю, ну, можно будет попробовать, ну, а пока вот я вижу уже в социальной сети ВКонтакте, хотел послушать на Бэткэмпе, а потом смотрю, хопа-хопа-хопа, секундочку, думаю, надо в соцсетях порыться и по сайтам хип-хопперским, вот, работают, и пираты работают. Пираты и бутлегеры живы, и их искусство стырить, да, спионерить чей-то альбом и разместить его на всех своих площадках, вот, это просто уникальное, на самом деле, явление, потому как они могут стырить то, что, казалось бы, даже невозможно, блин, где-то найти, но они сделают эту презентацию и, наверное, те, у кого есть эксклюзив, наверное, к тем и обращаются. У нас есть эксклюзив для вас также, друзья. потому как мы сотрудничаем непосредственно напрямую с артистами, которые иной раз скидывают даже то, что еще не вышло в эфир, да, такие треки, которые бывают даже еще нигде не расшаренные, ни в социальных сетях, ни на цифровых площадках, а вот просто люди сбрасывают нам вот на Freak Radio для прослушивания из чувства уважения. Ну что ж, я предлагаю послушать, что же все-таки записали ребята с Easy Mobi и Big D. Вот, скачал этот альбом ВКонтакте, и сейчас мы с вами окунемся в это музыкальное путешествие и послушаем. Поехали! Первое интро. Chuck Chill Out говорит для нас, для всех. This is my life. It's that real New York shit. What you know about that? No space music here. No mumbling MCs here, baby. Alright, son? This is real hip-hop. New York style. Got Easy Mo B, Big D. Boom, Batness, nigga. Chuck Slot in the building. Boogie down Bronx. Makes you think. Makes you think about the people in your life. What's life about if you don't go through it as a man's man? You see, suck it up. Take the fall. Do the time. That's made you who you are. That makes you what you are. I mean, what's it about? It's about the rules, parameters. When you take the beating for the fun, you don't run, you don't lay down, you don't betray who you are, what you are. They don't rat white. That's the rule. You don't break, you don't rat. Basic rules. Gives you a little power, right? Not the kind of power these feds have. God forbid, right? God forbid we pull their chain in public, right? Fucking dress better than them, they take it personal, like it's a fucking vendetta. Right? They're supposed to act better than the rest of us. Just want me to be something I wasn't even born to be. What you got now? You got a war. You got a global war. You got your veritable fucking snowstorms of cocaine and smack, whatever the hell else they shove in their veins. You got a worldwide crime syndicate now. There's no rules. There's no parameters. There's no feelings. There's no feelings for this country. Anarchy. You got anarchy. So? 5-10 years from now, they're gonna wish it was American cause they're not strong. Said if you can make it here, you can make it anywhere. I'ma make it here, and I'ma take it anywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. Harlem, NYC, we taking this everywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. I'ma make it here, and I'ma take it anywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. Harlem, NYC, we taking this everywhere. Last of a dying breed, Harlem is my place of birth. I'ma stand tall till they put my body in the dirt. Certified vet, quiet as kept, my name ring bells. Nigga, I'm still known for throwing them shells. I'm coming for the throne, no time to fail. Any beef we don't resolve, fuck it, I see you in hell. I was cut from a different cloth. All my life I grew up rough. My moms always said that I'd be tough. I survived gunshots and been through drug wars. My attitude is playing for keeps and saying fuck the law. The streets raised me, mama had me, pops left when I was young. So I said fuck it and started clutching my gun. I got Harlem in my blood, so you know where I'm from. And if it's beef, motherfucker, I never run. My resume is long, BGF, team is strong. I dig ditches for snitches and stick up rich niggas. Said if you can make it here, you can make it anywhere. I'ma make it here, and I'ma take it anywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. Harlem, NYC, we taking this everywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. I'ma make it here, and I'ma take it anywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. Harlem, NYC, yeah. We taking this everywhere. I'm straight from 108, with cops duck shots, and the fiends keep coming, cause there's always someone on the block. And shot flies like I'm living in a gun range. Bodies dropping Monday through Sunday. EMS get crazy over time, and the only thing that pays more than crime is more crime. Phone nines, two max, six bodies, two burners, one man, three robberies, six vans, one block, enough shotties. 110th Street where death is a hobby. And I ain't never seen no man cry till I seen that man die. Harlem NY fitted where I stand, I can't die. So I stay hood, blaze with the same crooks. Do me a favor, dog, kill those insane looks. Before you catch yourself crying with those same looks. Snatch a queen and catch a king with the same look. Said if you can make it here, you can make it anywhere. I'ma make it here, and I'ma take it anywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. Harlem NYC, we taking this everywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. I'ma make it here, and I'ma take it anywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. Harlem NYC, we taking this anywhere. For the bloodshed encounter, you fountains, wise men turn live men. And the projects is barely surviving. No witnesses, no co-defendant. This chase for papers, dangerous and relentless. A real nigga don't need an apprentice. Niggas die for money and weapons, sex and drugs, love and murder. Won't push that phantom if you flipping that burger. Can't build that mansion if you just a worker. It's Harlem to the death, it's only right that I rap my town. I'm the real king in New York and I'm holding the crown. It was about love and unity, to Poe made it about greed. I never understood how you can watch someone that you love bleed. Harlem will never be the same. A lot of good dudes done died and never had the chance to make it out the game. Rest in peace to Nappy Red, L.A., Sean Bay, and Baby Maine. Every day goes by, I'm feeling your pain. Said if you can make it here, you can make it anywhere. I'ma make it here, and I'ma take it anywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. Harlem NYC, we taking this everywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. I'ma make it here, and I'ma take it anywhere. If you can make it here, you can make it anywhere. Harlem NYC, we taking this everywhere. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Vince Mills, Fame Labs, do the knowledge real quick. This shit, they call a fire. She in the murder for hire. Thicker than bullshit in the game. She got a name, a big gun and a bad body. And she a hottie, mixed breed, Guyanese, Colombian mommy. Dancing with danger, with one in the banger for strangers. Strangling sins and exhaling haze. These is her anger. Perhaps the Colombian dudes she paid dues with, snooze with. Wrap up coke and clap up crews with. It's thought fools with. Got a plot on some shit. And cause she merciless, she contemplating flipping on them. Situation about to get grim when the lights get dim. And sunset, we find out how merciless she can get. The game is deep, and life is fucked up when she creep. Cause there's nothing but bad deals, big steel and cold heat. I repeat, fire the most ruthless one her own shit. Ready to uproot this cartel, she in cahoots with. And life is fucked up, a lot of bad deals is made. Striving to overcome in the struggle, we still slaves. Slugs and claim lives where we live and claim souls. Case closed, bone we sold, son be whole. And life is fucked up, a lot of bad deals is made. Striving to overcome in the struggle, we still slaves. Slugs and claim lives where we live and claim souls. Case closed, boldly sold, son, behold, behold. The streets is filled with drugs and thug niggas. The district attorney, they labeled us drug dealers. Some niggas got jobs and some they turn killers. I chose the streets, I was raised by gorillas. The streets ain't the same, some say the game is over. But I built a blueprint, I plan to be richer than Hova. When I'm dead, my kids will be richer when they older. It's a cold world, but the game is getting colder. First 48, homicide looking through my folder, trying to pull my foul. They wanna know if I'm still wild. I left my marks in the street, the son of Mob Sal. And life is fucked up, a lot of bad deals is made. Striving to overcome in the struggle, we still slaves. Slugs and claim lives where we live and claim souls. Case closed, bone we sold, son be whole. And life is fucked up, a lot of bad deals is made. Striving to overcome in the struggle, we still slaves. Slugs and claim lives where we live and claim souls. Case closed, bone we sold, son be whole, be whole. Tell you about the music, motherfucker. I've been making music, yeah, nigga. Before you started making music, collect this type of shit. Just start listening to music, nigga. I'm saying? Rock with motherfucking beasts out here, man. Yeah. Yeah. I keep it hot, I make moves and don't lose. I got the tools, they seeing shit, knowing my whole style lit. You better pick it up, pack it up, and pack it in. Your rhymes thin, need some bottom on that bullshit you kicking in. My man's got a monster on his hands, but been a G fam, ain't gotta explain. Well connected in and out of state. Press you like I'm lifting weights. With these lyrics, you ain't in shape. Hit you with a medicine ball, higher rate. Hit him with the whole plate, no escape. Slipping white bitch, telling lies. You the nicest, let's hype this, so pipe this. Smoke your ass, I like mics and light this. And the booth up, my boots up. General, I'm like a crew cut. Some of y'all is straight fake and straight front like the crew club. Yo, what, Black Jesus, all you get is this three pieces. Cool Keith, Dang Uno, Big D. See me like 3D. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk, ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Fucking talk. Bad top rapper, I'll fuck the countdown. I'll break rappers into little shit pieces and compounds. You nervous niggas throw my balls out of bounds. Pop, I piss on top of hip hop. Blow your records out like snot. These niggas be wearing an African Rolex watch. Paralegal, illegal, these rookies shitting out cookies. Trying to take my spot. LeBron with the bank shot. These niggas ain't hot. Fried rice, beef and broc. Come to my block, make sure your car door locked. I'm so nice with this black shit. Your bitch treat me like a white man in the Bronx. Fuck you niggas, I'm Donkey Kong. These radio assholes think they Robotron. Baloney ass niggas belong on bread with soft butter. Your girl Summer Jam rocking ass cutters. You know I wanna punish her, lift weights and pump iron. Who said rap had retirement? Fuck rules and pioneers. Rap ain't shit but cow shit. If I ain't here, vouch for my dick like a candidate. All y'all do is hate. Walk away with hot dogs on a paper plate. Your bitch invite me up to your place. Show me your ass like hot pancakes. They say I'm the new Drake. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Fucking talk. Metaphors and better tours, sold out shows and encores. Put me in the booth and every one of my lines will definitely come out raw. Fish scale prices, if the work is pure, homie, then I'll be back for more. I was raised by the streets, so then you already know my attitude is fuck the law. We scale it by the gram, don't call me for nothing less than 20 grand. I only fuck with bosses, homie, so don't send me a little man. Some say that they surprised and I'm still breathing. I see the hate 20 years later and y'all still scheming. Fourth time around, I've been rich and I wake up and feel like I'm still dreaming. The game ain't been the same, dudes is paying for radio slot, and they ain't got no lane. I bring pain to any nigga that's trying to step in my lane. I'm known for smacking up your favorite artists. I walk around cold-hearted, but most of y'all is bitch-made. I smack the shit out of one of you niggas, throw you in the back of the van if I catch you walking down the block. Niggas know I make it hot, my guns gon' pop. Nigga. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Ride it up, ride it up, ride it up, ride it up. I can't talk. Fucking talk. Vince Mills, Fame Labs, do the knowledge real quick. This shit, they call a fire. She in the murder for hire. Thicker than bullshit in the game. She got a name, a big gun and a bad body. And she a hottie, mixed breed, Guyanese, Colombian mommy. Dancing with danger, with one in the banger for strangers. Strangling sins and exhaling haze. These is her anger, perhaps the Colombian dude. She paid dues with, snooze with, wrap up coke and clap up crews with, extort fools with. Got a plot on some shit, and cause she merciless, she contemplating flipping on them. Situation about to get grim when the lights get dim. And the sunset, we find out how merciless she can get. The game be deep, and life is fucked up when she creep. Cause there's nothing but bad deals, big steel and cold heat. I repeat, fire the most ruthless one, her own shit. Ready to uproot this cartel, she in cahoots with. And life is fucked up, a lot of bad deals is made. Striving to overcome in the struggle, we still slave. Slugs and clean lives where we live and claim souls. Case closed, bone we sold, sun be whole. And life is fucked up, a lot of bad deals is made. Yeah. Striving to overcome in the struggle, we still slave. Slugs and clay lives where we live and claim souls, case closed. Boldly sold, son, behold, behold. The streets is filled with drugs and thug niggas. The district attorney, they labeled us drug dealers. Some niggas got jobs and some they turn killers. I chose the streets, I was raised by gorillas. The streets things ain't the same. Some say the game is over, but I built a blueprint. I plan to be richer than Hova. When I'm dead, my kids will be richer when they older. It's a cold world, but the game is getting colder. First 48, homicide looking through my folder, trying to pull my foul. They wanna know if I'm still wild. I left my marks in the street, the son of mob style. And life is fucked up, a lot of bad deals is made. Striving to overcome in the struggle, we still slaves. Slugs and clean lives where we live and clean souls. Case closed, bony soul, son be home. And life is fucked up, a lot of bad deals is made. Striving to overcome in the struggle, we still slaves. Slugs and clean lives where we live and clean souls. Case closed, bony soul, son be home, be home. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Gangsta, master the shit, Michael Jackson write another hit. The comp don't wanna spit. These niggas spread out like Miracle Whip. Alpo, new Mario doing the shit. Since Al Capone buying machine guns with bankroll. Tommy Mottola riding around with King Cobra. Rihanna up in the Rover, moving with that V12 motor. My holder toting a ratchet in the Lotus. You must be sniffed up, the coke got him open. You see the tech with the mink on my shoulders. Major Deegan, Huggy Bear, you see Bugattis. I'm John Gotti everywhere. Samsonite with a Tommy sub. They say my right hand man, Bobby Bug. Give the hood hugs. Invested $8 million in the company that put out lugs. Sears and Roebuck, I bought that robot, nigga. Copping Benz is bigger. Who could fit in my shoes, nigga? Y'all still driving to Plymouth, bouncing balls up and down, doing street gimmicks. Stopping Popeyes for fries. A lot of rappers go get me chicken. The NBA always give me free tickets. Sydney come inside with me, your broad want me to lick it. To rap a snitch on me, I get acquitted. Indicted by the force, I gave you niggas Porsches and Job Corps. Pass that shit. Pass that shit. Pass that shit. Pass that shit. Gangsta. Pass that shit. Pass that shit. Pass that shit. Gangsta. No excuse, I was strangled the booth. Looking here to get loose, let me stab loud. Heavy hitter, what this life about? Coasting over you, they should have told you. We pulling up on you, battle MCs. Talking shit on the mobile. Into something else, niggas scream for help. And push load up, nigga like hold up. What the fuck? Online gangster, nigga I'm a tanker. Tank these rats, how about that? Catch me outside, bitches where your mama's at. Teach them a lesson, how we get racks. Spit it to the back, on a mission. Peeling caps, feeling straight. Gangsta Mac. Chi-town straight, gangsta facts. In the Bronx where I be at. Pumping verses like it's crack. Started shit where it started at. Toasting up where this target's at. You shooting at the floor, what you aiming at? Make you bitches on my dick on raps. Cool key, big D, school me in Maybach. Cause haters can't say that, they stomach the blow up. From the shit they can't take back, take a cake back. Burn it with D and Keith, that's payback. Stop the bullshit, make it lay flat. Three to the face, that's facts. Bag super fat, other type of dope. Got your hook for more? Contact. Pass that shit. Pass that shit. Pass that shit. Pass that shit. Gangsta. Pass that shit. Pass that shit. Pass that shit. Gangsta. Cruising down 8th Avenue, a piped out job Bugatti. Playing with them things was a hobby. Вот, друзья. Так выглядит этот альбом, вернее, так он звучит, Easy Mo B и Big D из Ultramagnetic MCs. Здесь же про Pass the Shit поет и Cool Kid, говорит о том, что обычно мы так делаем в Бронксе. Антон Григорьев вернулся к нам на связь в переписке, и что же он продолжил писать? Оскорбил я чувства Антона, судя по всему, не собирался это делать ни в коем случае. Я высказал просто свое мнение, вот, но Антон почему-то всполошился и начал мне грубить в социальной сети. Не знаю, чем это вызвано, возможно, последними событиями в Беларуси, наверное, вот, это все повлияло психологически, но мы все это уже прошли, здесь на Донбассе, вот, в Украине эти цветные революции уже были, эти Майданы и прочая вот ерунда, которая ни к чему хорошему не привела, вот, об этом мы говорили и с Брюсом Туджиотом, да, уже в нашем радиоэфире, который также высказался по поводу событий в Беларуси. Он сказал, что главное, чтобы это пошло на пользу народу, никаким там провластным структурам, никаким оппозиционерам, да, которые между собой там трутся, делят вот власть, а народу, как всегда, дырка от бублика, да. Так вот. Антон всполошился и написал, я попросил прокомментировать ссылку, которую он сбросил, Великое княжество Литовское, с цитатой «Секундочку, о чем же речь?» Попросил прокомментировать его своими словами. Вот он и пишет. «Жило-было княжество Великое Литовское много веков, на которое раз 15 войной ходила Московия. В итоге разодрали княжество, втащили в свою империю, и с тех пор пропаганда пиликает про какой-то там один народ». Вот Антон считает, что не один мы все-таки народ, славяне, что белорусы — это другие люди, украинцы — другие люди, все мы, короче, пошли от разных племен. Но я не согласен с Антоном, и вот начал с ним вот диалог, не назову это спором, хотя вот Антон почему-то, ну, судя по всему, он живет в Беларуси, вот повторюсь, и начал нервничать. Я написал, что, по твоему мнению, украинцы, русские, белорусы — это не славяне, и привел цитату из первой же строчки, из той ссылки, что братишка скинул на Википедии, вот, по поводу Великого княжества Литовского. Там прям так и написано: восточноевропейское государство. Вот, восточноевропейское государство — это слово содержит гиперссылку, по которой можно пройти, ну, на другую вот страничку, которая называется «Восточная Европа». И в той же страничке «Восточная Европа» в узком смысле слова, цитирую подробней, «географически центральная и северо-восточная Европа, населенная преимущественно славянскими народами». Это если читать Википедию, опять же, друзья, но я на Википедию никогда особо упор не делаю, потому как, если вы прочитаете эту же самую информацию на трех разных языках, то вы увидите, что она разнится, эта информация, друзья. Вот, но все-таки, так как Антон привел мне Википедию, то я ему и ответил со стороны Википедии, что там написано «преимущественно славянскими народами». Значит, восточно-литовское княжество, которое находилось на Восточной Европе, восточно-европейское государство, также вот, преимущественно населялось славянскими все-таки народами. Антон написал, что то бишь мы не один народ, он считает. Даже в России масса народов и славян чистокровных миллионов 30-40 по различным оценкам. Что значит чистокровные славяне, это вообще для меня непонятно. Как можно определить чистокровность славянина? Это что, масть собаки какая-то? Не знаю, мы ведь вроде бы не животные, и, не знаю, чистокровными или нечистокровными. По-моему, все люди божьи создания, и чистокровные здесь как-то некрасиво звучит и невежественно, с моей точки зрения. Я бы так не говорил, чистокровные славяне. Но это попахивает откровенной дискриминацией. Вот. И так, написал Антон. Первое. Одна вера. Белорусы традиционно католики. Вранье. Второе. Одна земля. Уже обсудили. Туфта. Третье. Одна история. Ну, там на Википедии можно убедиться, что это тоже туфта. Четвертое. Один народ без комментариев. Не знаю. Мы и соседи и должны ладить, но один народ... Простите, ребята. В общем, Антон считает себя другим народом. Вот, не славянским он себя парнем считает, судя по всему. Хотя имя у него Антон и фамилия Григорьев. Достаточно-таки славянская. Спросил я его, на каком языке он думает. Он сказал, что я говорю на четырех языках и думаю мозгом. Ну, естественно, попахивает здесь уже предвзятым отношением ко мне, да, решил поизгаляться в умственных способностях и передергивать начал уже, да, в общем, я уважаю мнение этого человека и ни в коем случае его не осуждаю. Мы просто ведем диалог и ни в коем случае никому ничего не навязываем, просто общаемся. Почему дергаться и нервничать, я не понимаю, ничего это к хорошему не приводит, и те же события, которые в Белоруссии, вот я же говорю, лишь бы не докатилось до гражданской войны. Посмотрите на наш Донбасс, и вы увидите, чем это закончилось. Ничем хорошим. Гражданская война, убийство и мирного населения. Зачем и кому это нужно, объясните мне, друзья. Или вы считаете, что насилием можно решить все-таки проблему чистокровности 30-40 миллионов славян? Не знаю, о каких чистокровных славянах говорит Антон. Вот, спросил я его еще преимущественно, какой язык он использует. Он сказал, что преимущественно английский. Тогда вопрос, почему преимущественно на русском написано Антон Григорьев и все сообщения, которые написаны в социальной сети ВКонтакте. Ну, кроме того, что Антон читает рэп на английском языке, это я уже понял, и предпочитает его. Но это личное дело каждого, да. Вот, спросил также я его, что в семье вы говорите на английском дома, получается. Он сказал, что я дома не говорю и у меня нет семьи. Ну вот, либо это просто было написано с издевкой, либо это человек, ну, очень с печальной вот ситуацией. Ну, когда нет семьи, это очень плохо. Очень плохо, и сочувствую я Антону на самом деле. Дома не с кем, наверное, ему поэтому и поговорить, потому что нет семьи. Вот, ну, желаю ему обрести семью, обрести свой дом и все-таки разговаривать, потому как общение в семье помогает. Вот, написал также Антон, что кельты — германские племена, англичане — потомки кельтов, англичане и немцы — один народ, спрашивает он меня. Можешь не отвечать. Зачем тогда задавать вопрос, если можно не отвечать? Но по поводу кельтов и англичан, потомков кельтов, германские племена, вот, сказал я то, что вообще немцы, да, и русские, то бишь славяне, там, арийцы, славяне, славяно-арийс, арийско-славянские, вот эти вот племена все, да, я особо не шарю, друзья, как правильно это все называется, я не ученый, просто интересуюсь немножко вот историей, но суть в чем, что это все иранская группа народов, друзья, и они все тоже братья, то бишь и немцы, славяне, русские немцы, они тоже братья, как ни крути, это иранская группа народов. Вот даже недавно смотрел фильм исторический, и там вот Гитлер выступал и говорит, что вот Черчилль, типа там козел, Рузвельт там, ну в общем, тоже такой там себе тип, короче, прохиндей, в общем. А вот Сталин, говорит, с ним надо считаться, потому что Сталин знает, как нужно работать с населением, потому как восточные племена, как он сказал, да, Гитлер, то бишь вот, восточная Европа, здесь живут очень довольно-таки своеобразные дикие люди, которых нужно держать в узде и в кулаке, то бишь вот, наверное, поэтому Сталин и Гитлер вот такие были диктаторы, вот, и старались вот силой держать власть в руках. Я не говорю, что это правильно, ни в коем случае не говорю, что диктатура — это самая отличная форма правления для страны. Вот я просто говорю о том, что даже вот эти люди, да, вот правители, которые правили такими вот большими государствами, говорили о том, что все-таки восточная группа народов, она все-таки одна, так или иначе. Вот, и я скинул также ссылочку на Википедию, так как Антон Григорьев любит читать Википедию, то есть таблица народов. Согласно этой таблице народов, указаны сыновья Ноя, да, это мета-история, как ни крути, друзья, нельзя отбрасывать Библию, где есть и вот средневековая карта с именами детей Ноя, и там вот написано Азия, Европа и Африка. Так вот, в Африке написано, там был Хам, и его, судя по всему, отпрыски и потомки. А в Азии был Сим, а вот в Европе был Иофет. Вот этим все здесь и объясняется, друзья. Мне кажется, больше говорить уже не о чем. Европа, Африка и Азия. Это средневековая карта с именами детей Ноя после Великого потопа, да? Потом уже пошло расселение потомков сыновей Ноя. Вот, можно посмотреть в той же Википедии, согласно Вилкинсону, карту 1823 года, но так или иначе. Азия, Европа и Африка. В Азии был Сим, в Европе Иофет и в Африке Хам. И вот уже от Хама пошли хамиты, да, потомки Хама. Туда входили Куш, Мицраим, Фут и Ханаан. Это что касается Хама. А если мы посмотрим в этой же таблице народов, в той же Википедии, потомков Иофета, друзья, ну, здесь их, ну, просто великое множество. Вот, в Европе потомки Иофета, да, здесь пошли и Гомер, и Магог, и Мадай, и Иован, Фувал, Мешех, Фирос, Аскенос, Рифат, Фогарма, Елиса, Фарсис, Китим, Даданим, простите, если я ударение не ставлю совершенно верно. Вот, и вот от Фогарма пошли еще и Айк, Картвас, Бардос, Мавакан, Лекас, Эрос, Кавказ, Эгрос. Вот, друзья. Так что, если мы с вами, друзья, будем смотреть с точки зрения только вот, так как Антон Григорьев говорит, чистокровные славяне, 40-30 миллионов, то мы так никогда не добьемся мира друг с другом. Почему? Потому что будем только ненавидеть друг друга. Я не пойму, вот ненависть Антона к славянам. Вот, даже если он считает себя не славянином, то я же говорю, возможно, у него были и германские корни. Есть люди, которые живут вот и в Беларуси, и в Украине, и в России, и в Москве, и в Киеве, и в Одессе, неважно. У них есть потомки тех же вот германских племен, да, вот. Вся эта ненависть вот друг к другу, друзья, ни к чему хорошему не приведет, поверьте. Вот посмотрите, что происходит в Китае. В Китае уйгуры, да, с племенами Хань или династия Хань, да, там вот соперничают постоянно, там теперь уже лагеря перевоспитания там создали. Неужели мы хотим тоже в своих странах лагеря перевоспитания? И, как Антон говорит, пиликанье, чтобы было у нас в голове. Не телеграмма, да, с сообщениями мира, здоровья и благополучия, а пиликало ли у нас в голове встать, к приему пищи готов и так далее. Строго идти на обучение и учить то, что нам вот будут вдалбливать. Занимайтесь самообразованием, друзья. Вот в частности, не хочу осуждать я Антона, я его уважаю как человека. Вот, уважаю ту музыку, которую он делает, уважаю его мнение, но вот так вот нервно и критически к этому вот вопросу подходить, думаю, не стоит, потому как нужно все-таки изучить глубже генеалогию и семейное древо свое в том числе. Я же говорю, я наткнулся на вот сыновей Ноя буквально, может быть, несколько лет назад, когда стал читать метаисторию. Не то, что там в книгах по истории пишут, да, а вот есть же еще и метаистория, да, в той же Библии, ее же тоже писали, так или иначе можно назвать ее исторической книгой. И там были племена, которые уже и пропали давным-давно, да, и кто знает, возможно, те же белорусы, украинцы, русские, вот, были потомками того же Иофета, друзья. Если Иофет был в Европе преимущественно, да, то думаю, что мы все потомки Иофета, все, кто живет в Европе, да, но так как мы перемешались, у нас-то Евразия материк, да, и много азиатов, то смешивались и с Хамом. Но суть в чем? Даже если взять Хама, Сима и Иофета, они-то все были сыновьями Ноя, библейского патриарха, из одного рода библейского патриарха Ноя. Согласно 10 главе книги Бытия, у Ноя было три сына: Сим, Хам и Иофет. Того же Ноя не отрицают и мусульмане, у них он называется только Нух, да? Вот, поэтому, друзья, ни в коем случае не нужно ненавидеть друг друга. И я же говорю, вот даже недавно общался с человеком из Невады, который изучает шумерскую культуру очень глубоко, он преподает в университете, и он мне рассказал как раз таки о том, что германские племена и славянские племена, в общем, русские и немцы, как он мне сказал, это одна иранская группа. Поэтому, друзья, не нужно делать скоропалительных выводов. Ни в коем случае этот трек, который я опубликовал, сделал репост и крутили мы сегодня по радио, он не навязывает вам, чтобы вы там били челобитную русским, украинцам, белорусам. Он призывает к тому, чтобы объединяться. Одна вера, одна земля, одна история, один народ. Да, ребята из группы «Гвардия» так написали.